Микеланджело было предложено их приодеть. Он, конечно, категорически отказался что-то менять в своем произведении. И еще при жизни, в самом конце жизни Микеланджело или сразу же после его смерти, один из его учеников дрогнул и слегка приодел фигуры на гениальном полотне. Сегодняшняя Сикстинская капелла со сценой Страшного суда – место, на мой взгляд, совершенно поразительное, где ты не просто видишь замысел автора, он виден и в репродукциях, которых немало и очень хороших, а там ты его ощущаешь. Дело в том, что картина «Ада», сцена «Ада», примерно соответствует, близко соответствует тому уровню, на котором стоит пришедший туда человек. И бесконечные толпы туристов, шумящих, разговаривающих, бредущих, не все, наверное, сразу замечают, что в сущности они-то вот на уровне ада. И каждому надо задуматься, почему он здесь и удастся ли взобраться повыше. Особенно меня поразило вот как ощущение, то, что время от времени смотрители зала, стараясь приглушить этот шум туристических групп, начинают хлопать в ладоши, а акустика там потрясающая, и шипеть на шумящих людей. Этот звук с хлопками вместе производит какое-то пугающее действие для человека, наделенного фантазией. Короче говоря, Микеланджело обессмертил свое имя и свое творчество и раз. И делал это бесконечно, ибо все, что вышло из-под его кисти и из-под его резца, было поразительно, совершенно. Его стиль менялся вместе с изменением эпохи Возрождения. Если он начинал как достаточно типичный, характерный художник и скульптор этой гармоничной, прекрасной, расцветающей гуманистической возрожденческой культуры, ликующей, радующейся, что она вырывается из тысячелетнего абсолютного засилия церкви в духовной жизни. Она воспевает человека, она припадает к истокам античности, то потом эпоха менялась, и особенно под влиянием контрреформации, движения, направленного на возвращение человека в жесткие рамки церковного учения и церковной обрядовости, и реформация, которая начиналась тоже как освобождение, принесла свои путы, свой догматизм, свою жестокость. Все это ощущали художники Возрождения. И творцы эпохи позднего Возрождения, середины и второй половины XVI века, уже иные, чем те, кто стояли у ее истоков. Микеланджело прожил долгую жизнь, практически дожив до 90 лет. Из жизни ушли все. Ушел его соперник Леонардо да Винчи. Безвременно рано ушел великий Рафаэль. Давно не было в живых гениального Боттичелли. Ушли многие, да почти все члены его семьи. Его внутреннее одиночество, которое было так свойственно ему как человеку, подкрепило одиночество реальное. И в сцене Страшного суда он как будто бы подводит важные, большие итоги своих раздумий о сущности бытия, о роли человека, о его силе и слабости в этом мире. Конец жизни Микеланджело был и прекрасен, и грустен. Прекрасен потому, что он работал до последних дней своих. А для такого человека, как он, это было самое главное. Грустно было то, что, конечно, он не мог уже трудиться с той интенсивностью, которая была ему свойственна в молодости. Он это чувствовал, волновался. Например, потрясающее свое произведение 50-х годов, еще одну пиету, более скорбную, чем та, которую он сотворил в 23-летнем возрасте. совсем трагичную. Он сначала разбил. Он счел ее недостаточно совершенной, ибо его требования к самому себе росли, а силы не пребывали. И все-таки он работал, писал и писал стихи. Позднее поэтическое творчество Микеланджело отражает большие духовные изменения, которые произошли в этом человеке. Он много думал о смерти, о творчестве и переосмысливал в поэтических строках эти свои мысли. Религиозное содержание его поэзии, которое на первый взгляд очевидно нарастает, но оно глубже церковного. Оно общечеловеческое. Это общечеловеческое гуманистическое переживание глобального масштаба. Вот, например, я приведу строки, которые, мне кажется, и есть передача его толкования пиеты, оплакивания, скорби Богоматери по поводу безвременной, высочайшей, благороднейшей и трагической кончины ее сына. Цитирую. «Высокий дух, чей образ отражает в прекрасных членах тела своего, что могут сделать Бог и естество, когда их труд свой лучший дар являет?» Мне кажется, это о пиете и о своей работе. «Когда скалу мой жесткий молоток в обличие людей преображает, без мастера, который направляет его удар, он делу б не помог. И смысл своего труда, своего творчества он продумывает и отражает в поэтических формах». Существует такое предание, что в те годы, когда он работал в каменоломнях и добывал каррарский мрамор, он однажды сказал, глядя на скалу над морем: «Как было бы прекрасно, если бы убрать из нее кое-что лишнее, какая прекрасная осталась бы скульптура, стоящая высоко над морем». Он видел материал, он видел камень каким-то своим сквозным пронзительным зрением. Довольно одиноко он скончался в 1564 году, и как часто в судьбе великих и гениальных людей начинается какая-то посмертная их жизнь. Рим хотел оставить тело Микеланджело в столице, в центре, там, где папский престол, и в этом есть своя логика. А родная Флоренция категорически желала, чтобы он был погребен в ее земле. Думаю, что сам Микеланджело, конечно, хотел бы того же. Преданный ему племянник Леонардо тайно вывез тело Микеланджело в мешке с шерстью. И во Флоренции состоялись грандиозные похороны. Его похоронили в церкви Санта-Кроче. Надгробие над могилой изваял Вазари, его биограф и друг. И все-таки дух Микеланджело упокоился именно в родной Флоренции, с которой у него была целая история жизни. И в этой истории, как всегда, были разные страницы. И все-таки это был его город. Он им и остался. Во Флоренции он жил, творил исключительно душой. А в Риме, увы, и творил, и жил, но и находился в услужении, на службе у римских пап, претендовавших на совершенно особую роль в мироздании между Богом и людьми. А как знать, может быть, такой гений, как Микеланджело, реально-то скорее находится в этой уникальной позиции.